Глава 11. Людвиг XIV прислушался. Папа Ларсен и Лабан оставались в гостиной. Оттуда доносилось неясное перешептывание. Но Людвигу совершенно отчетливо послышалось имя Тутты Карлсон. Он соскользнул со своей постели и встал за дверью, сделанной из старого ржавого противня. «Неужели ты веришь, папа, что Людвиг приведет Тутту Карлсон к нам в нору?» — спрашивал Лабан. «Нет, этого я не думаю», — отец засмеялся. «Но если цыпленок не придет к нам, мы же можем пожаловать к нему». Людвиг XIV даже икнул от страха. Он прекрасно понял, что имел в виду папа. А тот опять добродушно засмеялся. «По-моему, неплохо было бы отправиться в курятник, чтобы навестить Тутту Карлсон и все ее семейство. Да хоть прямо сегодня вечером, почему нет? Я ужасно проголодался». Людвиг XIV чуть не вскрикнул. «Как папа мог говорить такое?» «Нет, у меня есть предложение получше», — сказал Лабан. «Я пойду в курятник один». «Хватит ли у тебя для этого хитрости?» — засомневался папа Ларсен. «Ты же знаешь, там во дворе злая собака, а у человека есть ружье. Это дело довольно опасное». «Подумаешь», — беззаботно возразил Лабан, «если даже у Людвига XIV хватило смелости, уж я-то тем более справлюсь». Папа Ларсен задумался. «Ну что ж», — сказал он, помедлив. «Только бы ты не наделал глупостей. Ложись-ка немного поспать, когда совсем стемнеет, ты сможешь пробраться во двор». «Хорошо», — воскликнул Лабан и толчком распахнул дверь. Людвиг XIV даже не успел от нее отойти. Дверь стукнула его по голове так сильно, что он едва удержался на ногах. Лабан взглянул на него подозрительно. «Ты что, подслушивал тут наш с папой разговор?» «Не пойму, о чем ты?» — ответил ему брат и зевнул. — Я только что проснулся, собирался выйти во двор, а ты распахнул дверь, как ненормальный. Можно подумать, где-то пожар. — Маленькие дети не должны стоять у дверей, когда взрослый обсуждает свои дела, — важно проговорил Лабан. — Давай, иди, куда тебе надо, а я должен еще малость дремнуть. Этой ночью мне предстоит нешуточная работа. Людвиг XIV выбрался из норы, прилег в мягкий мох и задумался. Намечалось нехорошее дело. Он уже понял. Надо было любыми способами помешать Лабану забраться в курятник. Но как? Людвиг XIV думал, думал и нашел, наконец, единственное решение. Надо самому прямо сейчас бежать на тот двор и предупредить кур и цыплят о ночном визите. И хотя было еще совсем светло, его могли заметить люди или Максимилиан, колебаться Людвиг XIV не стал. Раз он обещал Тутте Карлсон защищать ее семью от лис, значит, надо это обещание сдержать. И он помчался по тропе через лес к изгороди, легко пересек овсяное поле. Дальше пришлось ползти между клубничными грядками. Прятаться там было непросто. Людвиг XIV полз очень медленно, все время оглядываясь при этом по сторонам. Оглядываться-то он оглядывался, но птичье пугало перед собой не заметил и довольно сильно стукнулся головой о палку, на которую оно было насажено. Второй раз за этот вечер он набил себе на лбу шишку. Пугало от удара слегка наклонилось. С его головы что-то упало. Людвиг в испуге отскочил в сторону. Но ничего опасного не оказалось, с пугала просто свалилась шляпа. Людвиг XIV потер лапы и ушиб и двинулся дальше. Но клубничные грядки закончились, перед курятником лежало открытое место. Спрятаться было негде. Вот когда стало по-настоящему опасно. До сих пор Людвигу везло. Во дворе было как будто спокойно, и вдруг... Дверь в доме людей открылась, из нее вышли Петер, Марлотта, а с ними Максимилиан. Людвиг XIV надеялся, что они просто вышли прогуляться и скоро уйдут, но нет. Они начали играть, носились по всему двору. Между грядок ни дети, ни собака увидеть его не могли. Но попробуй он перебежать через двор, они бы тут же его обнаружили. Шишка на лбу Людвига XIV еще болела, набухая все больше. Он снова потер ее лапой, стараясь что-то придумать. «Ничего не получится». Жалобно причитал он про себя. «Не до курятника не добраться. Будь я хотя бы не рыжим, а того же цвета, что песок на дворе, я бы на нем не выделялся. А так я слишком заметный. Хоть возвращайся назад ни с чем. Но скоро Лабан придет сюда, а я не успею тут и предупредить». И Людвиг XIV стал опять озираться вокруг. Вдруг взгляд его задержался на пугале. «А что, если мне переодеться?» пробормотал он. «Это была, пожалуй, идея». Людвиг XIV внезапно понял, что его может выручить. Шляпа. Шляпа, которая только что упала с пугала, почти такого же незаметного цвета, что и песок во дворе. Под ней можно укрыться. «Да здравствую я!» — похвалил себя Людвиг XIV. «Правда же, я могу иногда быть по-настоящему хитрым». Он ползком вернулся к пугалу, поднял с земли шляпу. Вот если бы залезть под нее. Только бы оглядеться сначала как следует, чтобы попасть в курятник, а не в будку. Из-под шляпы он бы уже ничего не увидел. Людвиг постарался ужаться как можно сильнее. И, кто бы мог ожидать, сумел уместиться под шляпой. «Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб мне повезло!» Трижды поплевал он на счастье. Максимилиан первым заметил, как через двор курятнику по земле бежит шляпа. Он тут же залаял. «Замолчи!» — прикрикнул на него Петр. «Вечером нельзя шуметь!» Но пес залаял еще громче, еще сердитей. «Да что с тобой такое?» Из-под шляпы Людвиг услышал голос Марлоты. «Совсем расшумелся?» Но тут и Петр заметил необычную шляпу. «Смотрите!» — закричал он. «Шляпа там возле курятника!» «Теперь я обнаружен!» — испугался Людвиг XIV. «А кто ее снял с пугала?» — не понимала Марлотта. «Папа рассердится!» «Ты что, не видишь, она бежит!» — кричал Петр. «Дурачок!» — засмеялась Марлотта. «Шляпа не может бежать!» «Смотри сама!» — не унимался Петр. Марлотта тоже увидела это и немного испугалась. «Какое-то колдовство!» — пробормотала она. А Максимилиан все безумолку лаял. «Давай посмотрим это колдовство поближе», — предложил Петр. Людвиг XIV понял, чем ему это грозило. Оставалось одно — добежать до курятника раньше, чем Петр и Марлотта его поймают. Но где он сейчас? Из-под шляпы ничего не видать. Помнится, где-то тут была лестница, а возле нее дыра, через которую можно проскользнуть внутрь. На счастье, Людвиг все рассчитал правильно. Он валился в курятник и вызвал еще больше переполох, чем при первом своем появлении. «Караул, живая шляпа!» — раскудахтались куры. «Где ты, кукарекоу, на помощь?» Что говорить, шляпа, которая сама двигалась, показалась курицам привидением. Людвиг XIV поскорее скинул ее с себя. «Тихо! Это всего лишь я!» — закричал он как мог громко, иначе при таком шуме его не могли бы услышать. «Людвиг XIV!» Запищала испуганно Тутта Карлсон и выбежала из угла, где успела спрятаться. «Ты зачем к нам явился?» «Я пришел, чтобы вас предупредить. Сегодня вечером к вам хочет наведаться мой брат Лабан. Придумайте что-нибудь, чтобы он не причинил вам зла. Но и мне обещайте, что вы не попросите человека или Максимилиана его убивать. Лабан все-таки мой брат». Тутта не успела ему ничего ответить. Со двора снова послышались голоса. «Шляпа убежала туда, к птицам», — говорил голос Петра. «Что за вздор?» — отвечал отец. «Шляпа не может бегать, сейчас мы откроем дверь и посмотрим». Людвиг XIV понял, что здесь нельзя больше оставаться ни секунды. «Пожалуйста, не дайте обидеть моего брата», — еще раз попросил он. «Лабан вообще-то очень хороший». Он едва успел выскользнуть через дыру в стене, прежде чем дверь курятника открылась, и появились дети вместе с отцом. Они увидели на полу шляпу пугала, но ничего больше. Людвиг XIV успел только услышать из-за стены, как Петр сказал. «Вот, видите, нам не показалось». «Непонятное дело», — отвечал отец. «А что скажешь ты, Максимилиан?» Пес только тявкнул еще раз другой. Поздно было объяснять что-нибудь людям. Сам-то он все смекнул. «Ну, погоди, мы еще с тобой встретимся». Только и мог процедить он сквозь зубы. «Ты еще пожалеешь, хитрый лисенок».